В отличие от многих районов Лондона, Тауэр Хамлетс не был отреставрирован. Здесь не снимали фильмов, в которых актеры хлопают ресницами, влюбляются, живут богатой внутренней жизнью и тем самым придают окружающей их местности налет потускневшего гламура. В результате такая местность переживает ренессанс в руках яппи, желающих любой ценой находиться на пике моды. Слово «ренессанс» означает, что местность когда-то видела лучшие времена и что вливание средств может вернуть их. Но Тауэр Хамлетс, по мнению Пичли, был дырой с момента закладки первого камня в фундамент его первого строения. Пол жизни он провел, выковыривая из-под ногтей грязь Тауэр Хамлетса. С 9-летнего возраста он не гнушался никакой работы, припрятывая все заработанное на будущее, которого желал, но который представлял себе неотчетливо. Он был объектом насмешек в школе, где учеба стояла далеко в последнем месте после издевательства над учителями, уничтожения старого и почти бесполезного учебного оборудования, разрисования всех доступных поверхностей непристойными картинками, тискания тёлок в подъездах, поджигание мусорных баков и вымогательство карманных денег у третьеклашек. А когда этих денег не хватало, то и разворовывание пожертвований, собираемых под Рождество на угощение местным бомжам. Но и в таком окружении Пичли заставлял себя учиться. Он как губка впитывал все, что когда-нибудь и как-нибудь поможет ему выбраться из этого ада, куда его отправили, наверное, за прегрешение в предыдущей жизни. Его семья не понимала этого страстного желания вырваться оттуда. Его мать... незамужней, какой всегда была и какой останется до гробовой доски, целыми днями смолила сигареты у окна муниципальной квартиры, ходила получать пособие с видом, как будто делала государство великое одолжение, одним только тем, что дышала, растила 6 детей от 4 разных отцов, и громко удивлялась, как она умудрилась произвести на свет такого чудака, как Джимми, такого чистенького да аккуратненького. Неужто он в самом деле думает, что, умывшись и причесавшись, он перестанет быть паршивым молокососом? — Нет, вы только гляньте на него, — говорила она младшим отпуском. — Он слишком хорош для нас, наш Джим. Куда сегодня собирается ваша светлость? Она оглядывала его с ног до головы. — На королевскую охоту, не иначе. — Ну, мам, — бормотал он, чувствуя, как отчаяние поднимается откуда-то изнутри и сводит ему челюсти. — Все отлично, парень, — продолжала она поддразнивать его. — Ты уж там расстарайся. Стащи для нас собачку. Пусть охраняет наше барахло. Ладно, а что, дети, здорово я придумала, чтобы Джимми украл там для нас собаку. — Мам, да не еду я ни на какую охоту, — вспыхивал он. И тогда они начинали смеяться. Они смеялись и смеялись. Им хотелось измочарить их всех за никчемность и пустоту. Мать была хуже всех, потому что тон задавала именно она. Она могла бы быть умной, могла быть энергичной, она могла бы сделать хоть что-нибудь разумное в своей жизни. Но вместо этого она в 15 завела ребенка, собственно, Джимми, и с тех пор раз навсегда усвоила одно. Пока она рожает, ей будут платить. Эти деньги назывались детским пособием. Джимми и Пичес называл их цепями государства. Еще в детстве, не совсем умея объяснить собственные желания, он уже знал, к чему стремиться, к уничтожению своего прошлого. Поэтому с малых лет, как только его стали воспринимать как потенциального работника, он хватался за любой заработок. Мыл окна, натирал полы, пылесосил ковры, выгуливал собак, мыл машины, сидел с маленькими детьми. Ему не важно было, что делать. Он был готов делать все, за что обещали заплатить. Конечно, деньги не купят ему лучшей крови, но только они могут унести его за много миль от той крови, что грозило утопить его.